снял с шоколадки серебристую фольгу, а саму шоколадку бросил на траву и долго потом скручивал и раскручивал податливую обертку. Тут было спокойнее, чем в доме сеньоры. И главное, не надо притворяться, будто он читает старинную книгу. Когда секретарь дядюшки Эммануэля ушел, в гостиной стало совсем тихо. Слышно было лишь, как шелестят страницы да поскрипывает карандаш, которым Анна Карла с нажимом водит по бумаге. Но вот исчезли и тетрадь, и газеты. Из-за портьеры виднелась лишь нога, обутая в туфлю, и золотистая обшлага голубого платьица. Над голубизной и золотом платья копна пепельных волос. Хотя по прерывистому дыханию, шевелившему портьеру, можно было догадаться, что дядя Эммануэле не спит, страницы шелестеть перестали. Витторио разглядывал очередной книжный каталог. «Простите, сеньора». Анна Карла оторвалась от журнала и вопросительно посмотрела на вошедшего в гостиную Эмилио. «Звонит доктор Симони. Принести вам телефон сюда?» «Спасибо, будьте так добры». Телефонный разговор в гостиной Витторио ничуть не мешал, а дядю Эммануэле даже немного забавлял. Эмилио вернулся, поставил телефон рядом с Анной Карлой на канапе и протянул ей трубку. «Федерико? Ты? Чао? Подожди секунду. Спасибо, Эмилио. Больше мне ничего не надо. Спокойной ночи». «Я слушаю, Федерико». «Кого?» «А, ту американку, которую я должна была повозить по городу». «Только в субботу утром?» «Ну, хорошо». «Честно говоря, я ждала худшего». «Но что она хотела бы посмотреть?» «Ах, вот как». «Не знаю. Может, повезти ее в Балун?» «Да, это может стать темой для дружеской беседы. Некоторые в подобных случаях так и поступают». «Но ты же сам говорил, что она немного простовата». «Вот именно». «Зачем?» «Чтобы ты меня забыл? О, Боже! Да чего ты бываешь приторным? Тебе самому не стыдно? Прости, я не расслышала. Что ты не можешь забыть?» «Ну, знаешь, заглядывать в декольте — это уж верх неприличия. Ты хоть отдаешь себе в этом отчет? Каждое твое слово дышит непристойностью. Да-да, именно непристойностью. Видишь, ты снова меня не понял. Для меня это еще и вопрос моральной чистоты. Все, не хочу больше об этом говорить. Лучше скажи, когда я должна встретиться с твоей американкой? А не рано ли?» «Хорошо. У нас тоже дикая жара. Ночью спать невозможно». «Конечно». «Ну, тогда я заеду сама за ней в 10:15. Будем надеяться, что первое знакомство окажется приятным». не за что, Федерико. Не за что, чао». Она положила трубку. Вопросительно и с вызовом посмотрела на мужа, который глядел на нее с легкой усмешкой. «Ты хоть понимаешь, что сама его провоцируешь?» — заметил Витторио. «Ты находишь?» «Уверен». «Зачем мучить беднягу? Оставь его в покое. Пусть себе развлекается со своими американками и шведками. Ну, это уж слишком. Это Федерико не оставляет меня в покое, а не я его». «Кто он такой?» — спросил дядя Эммануэле из своего угла. «Да так, один из тех, кто... Ну, слышишь, дядя, Витторио меня же и обвиняет во всем. И потом Федерико вовсе не такой уж бедняга. Я его назвал беднягой, потому что он страдает, разве не так?» «Очередной вздыхатель», — протянул дядя Эммануэле. Он налил в бокал немного виски, выудил из ведерка остатки льда и снова с удовольствием погрузился в чтение. «Нет, тебе бесполезно что-либо объяснять», — сказала Анна Карла мужу. «Порой ты бываешь даже более самонадеян, чем Массимо». Она встала, чтобы проверить,